Получил карту систем, где были отмечены маршруты. Понятно, почему они запретили пролет. Не знаю, нас не посвящают в такие детали. Кроме того, командование само против этого. Почему? Они будут знать, как мы полетим. Наверняка и аварцы с пиратами будут об этом знать. У тебя теперь линкоры есть и эскадра сильная. Эскадра, больше половины кораблей в ней имеют повреждения, а линкоры без экипажей. Думаю, они об этом прекрасно осведомлены. Наверняка меня там встретят ашерские пираты с выключенными транспондерами. Не переживай, мы тебя тоже встретим. Где? Определимся после того, как решишь, по какому ты пути полетишь. Мне до вас как-то долететь нужно и пролететь через всю пиратскую территорию. Проскочишь. Мне бы ваш оптимизм. На пиратской станции около 50 пиратских кораблей, и это по самым скромным подсчетам. В 3 раза больше, чем нас. Они разрознены. Ради такого жирного куска, как мы, могут объединяться. В общем, ты подумай, и мы договоримся, где тебя встретить. Подумаю. Не успел он отключиться, как экран разделился, и на второй половинке появился начальник СБ флота. «Что опять подслушиваешь и подглядываешь?» – спросил его. «Работа у меня такая», – ответил он. «Чего тебе? Тоже хочешь знать, по какому маршруту полечу? Лети, как хочешь, меня это не интересует». «А понял, ты решил узнать, не продал ли я станцию. Боюсь, здесь я тебя разочаровал, ее продали без моего участия. Дроид – это твоя работа? Какой дроид тебя интересует? У меня на станции их много». «Про дроида, который напал на бывшего начальника СБ станции. Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Повторяю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Бывший начальник СБ находится не здесь на станции, а где-то там у тебя. Так что я понятия не имею, о чем ты говоришь. О дроиде, взломанном тобой, который напал на него. Какой взлом? С чего ты это взял? Я уже давно ничего не ломаю, а то, что ломал, делал с твоего одобрения. Кроме того, я что единственный хакер, если вообще был этот взлом, а не какой-то сбой. Ты не поверишь, но дроиды иногда сбоят. Значит, ты не отрицаешь, что напал на него. Завязывай с дурью. Я тебе уже сказал, что понятия не имею, о чем ты говоришь. У самого сбойные дроиды в СБ, а я оказываюсь в этом виноват. Скоро тебе мой след в любом происшествии на станции казаться будет, не говоря уже о флоте. Кто себе сказал, что в СБ? Знаешь что, разбирайся сам со своими дроидами. У меня полно работы без тебя. Разберусь, но если выяснится это твоя работа, как-то совсем не страшно, что снова в камеру посадишь и будешь всем говорить, что меня нет на станции. Разберемся, и он отключился. Совсем плох стал начальник СБ, посмотри, там у него волосы не стали выпадать, сказал вице-адмиралу. Это действительно твоя работа, второй туда же. Понятия не имею, о чем это он. Лучше спроси у него, кто похитил моего адвоката и зачем. Каким таким чудесным образом он оказался в СБ и почему камеры наблюдения не зафиксировали, как его доставили туда. Сбой, наверное, какой-то. Наверное. Вот я и говорю, сбоит техника, что поделаешь. Ладно, работай. Еще вчера после нашего разговора я скинул эти записи с камер наблюдения в коридоре рядом с СБ станцией, и на них никак не отразилось, что его кто-то привез в СБ, якобы после того, как его обнаружили в одном из туннелей для дроидов. Это был явный просчет СБ. Это означало, что его привезли туда раньше. Зато вчера, примерно через час после его похищения, в коридоре камеры отключались на 3 минуты. Все это я сообщил и передал Ади. Он сказал, что подумает, как с этим поступить. В отличие от него я не стал думать, а решил действовать. Вначале взломал камеры наблюдения у торговых точек, расположенных недалеко от судебного помещения на центральной станции флота. Так я выяснил, куда примерно поселили бывшего начальника СБ после суда. После этого взломал дроида-доставщика. Он был в глобальной сети. Полностью изменил его прошивку. Оказывается, дроиды-доставщики могут быть очень опасными в умелых руках. Не знаю, чем закончилась моя затея, но как минимум в лечебной капсуле бывший начальник СБ должен был оказаться. Дроид должен был кататься по коридору, пока тот не выйдет из каюты. Судя по реакции начальника СБ флота, моя затея сработала. Следы я умело затер, так что он ничего не сможет найти и доказать. В кабинет зашла Элла. «Командир, есть одна проблема». «Какая?» 4000 криокапсул на планете. Они ведь числятся на балансе флота. Их нельзя просто так там оставлять. Ты права. Вот только что делать с пиратами, которые сейчас в них лежат? Размораживаем и оставляем ашерцам. Пускай они с ними разбираются. Ты права, так и сделаем. У меня еще есть предложение. Какое? У меня полно желающих улететь с нами в них. Насколько я знаю, так нельзя. Можно, я все узнала. Они должны будут только подписать договор и дать добровольное согласие лететь в криокапсуле в трюме. Что многие на такое согласны. Боюсь, криокапсул не хватит. Подожди, я выясню у Ади. Ади подтвердил ее слова и прислал договор, который они должны будут подписать. Держи договор. Каждый должен его подписать, перед тем как лечь в криокапсулу. Сделаю. Отправь вниз медиков с абордажниками для разморозки пиратов. Уже отправила. Купи на планете несколько простых пищевых синтезаторов и картриджи к ним. Отправь их туда. Я оплачу их стоимость из своего кармана. Зачем? Чтобы у финансистов потом ко мне вопросов не возникло и пираты с голоду там не передохли, пока у ашерцев до них дойдут руки. Поняла. Часть 9. Следующим утром меня разбудило срочное сообщение, чтобы я прибыл на командный центр. Когда я туда пришел, там были и Мила, и дед. Мила закончила дежурство, а дед только приступил. Они общались с отцом Милы. «Наконец-то появился», — сказал он. «Ну что, от лица командования поздравляю тебя». «С чем?» — не понял я. «Твои действия по обороне станции признаны очень эффективными генштабом империи. Даже опытные преподаватели академии не смогли придумать ничего подобного, не говоря уже о курсантах. Я рад, что им понравилось. Боюсь, ты не понимаешь. Наш флот выставил тебя на конкурс. И что? А то, что мы побеждаем и с большим отрывом. Рад за вас. Ты так ничего и не понял. Ты будешь представлять флот на конкурсе. Слушай, вы выставили, почему я должен отдуваться за вас? Сами выставили, сами и отдувайтесь. Ты так ничего и не понял. В общем, готовься». Хотел спросить, к чему готовиться, но в разговор вмешалась Мила. «Отец, это правда?» «Правда. Ой, у меня же платья нет для этого. Все, я побежала. Мне нужно срочно заказать платье». «Беги», — он с улыбкой ответил ей и отключился. Она уже выскочила из командного центра. «Дед, ты что-нибудь понял? Какой конкурс? Причем здесь она и какое платье? Ты что, не слышал ничего об этом конкурсе?» «Нет, раз в год проходит имперский конкурс между флотами империи. Там вручают награды особо отличившимся». «Ничего не понял, а при чем здесь она и платье?» «Там, после вручения наград, проходит торжественный бал, и награжденные приходят туда не одни, а с кем-то, с кем потом будут танцевать на балу в паре. Мила твоя подружка, вот она и умчалась за платьем. За это, кстати, ставится специальная отметка в личном деле. Вообще-то мне не положены награды, я не флотский, а гражданский. Впрочем, она должна знать об этом, как и ее отец. Значит, уже все согласовано наверху. Могли бы и меня спросить, прежде чем посылать на конкурс. Это решают не они, а генштаб. Они выставляют только представления. Понятно. Странно, что я там вообще оказался. Ты, видимо, не видел в сети ролик с твоей оборонной станции. Там уже не 1 миллиард просмотров был. Понятно. Заглянул в сети, нашел ролик. Оказалось, что его выложил в сеть медик, который меня лечил. Ролик назывался «Вот как нужно уничтожать пиратов». В конце он назвал мое имя. Стало понятно, почему цена за меня у пиратов так резко взлетела. Теперь они точно всей толпой будут очень хотеть встретиться со мной. Также стало понятно и другое. Почему ашерцы не согласились пропустить нас через свою территорию? Наверняка пираты им заплатили. Даже скорее не пираты, а аварцы. Эти не меньше пиратов желают заполучить меня. Вот зачем мне все это? Все из-за одного ролика в сети. Впрочем, уже ничего не изменишь. 1 миллиард просмотров. Как мне теперь вывозить всех отсюда? Этот вопрос я задал себе, но, задумавшись, произнес это вслух. Выведешь. Все в тебя верят. Мне бы их уверенность. Впрочем, время обдумать все у меня было. Вот только альтернативы этим двум путям, предложенным командованием, практически не было. Перепрыгнуть через полосу разрушенных систем можно было всего в двух местах. Еще раньше в сети я выяснил, что никто точно не знает, кто и почему разрушил эти системы. Эта полоса была загадкой для археологов. Известно было только, что произошло это в глубокой древности. Основная версия у одних заключалась в том, что кто-то давно создал эту полосу искусственно, как своеобразную защиту от пауков. Другие утверждали, что раньше о пауках вообще ничего не было известно, и что там произошла техногенная катастрофа. В сети шли горячие споры на эту тему. Меня совсем не интересовало, кто прав в этих спорах, но именно эта полоса разрушенных систем мешала мне вернуться в основную империю. Прыгнуть во многие системы на этой полосе было можно, А вот разогнаться для нового прыжка уже нет, из-за множества обломков, находящихся в системах. Через полосу были несколько безопасных переходов, но все они контролировались ашерцами и находились на их территории. На карте эти системы располагались южнее. Существовало только два ничейных перехода. Оба перехода сейчас контролировались пиратами. Что было севернее, куда продолжалась эта полоса, точно никто не знал. Там находились паучьи системы. Об этом могли знать только пираты, но из воспоминаний Лиса было ясно, что пираты сами их опасались и старались туда не летать. Хотя их станция была расположена там же на севере, но была отделена от основных паучьих систем этой полосой. Вот только эта полоса совсем не мешала паукам. Их неоднократно видели и на другой стороне полосы. Наверное, поэтому у пиратов была отличная оборона у станции. Через три дня прилетело 6 пассажирских кораблей. На них вернулась половина комиссии, которая у нас уже побывала, и вместе с ней прилетело 2 десятка ашерских военных. Мне представили будущего командира станции от ашерцев. Когда я спросил, сколько ему лет, он ответил, что 93 года. У него были уже правнуки моего возраста. Он, видимо, знал, что я знаю ашерский, и они почти не говорили при мне на нем. Он занял каюту моего заместителя, и к ней сразу выстроилась очередь из владельцев торговых лавочек, арендующих помещения на станции. Его заместитель улетел вниз на планету и там стал встречаться с персоналом космодрома, предлагая рабочие контракты тем, кто хотел остаться и продолжить работать здесь. Большинство отказалось, только двое согласились. Тогда он стал искать новый персонал на планете, параллельно занимаясь новой администрацией и делами на планете. За каждым присматривало пару абордажников для их охраны и чтобы я знал, чем они занимаются. Основная комиссия занималась складами станции. Они решали, что ашерцы будут забирать, а что нет. После чего, все, что им было не нужно, грузилось на транспортники, а склад с остальным опечатывался. Вначале я не понимал, почему они одно берут, а другое нет. Потом понял, они забирали все, что было аварским или ашерским, и старались ничего не брать аратанского. Здесь скоро не остается аратанской техники. Из аратанского они забирали только грузовые и пассажирские челноки, курсирующие между станцией и планетой, и оба буксира. К моему удивлению, они забрали все абордажные боты, которые не продали финансисты. Мне удалось забрать только один, который я забрал на верфи, там его экстренно ремонтировали вместе с двумя аварскими крейсерами, ремонт которых шел полным ходом. Сейчас почти все техники станции были брошены на ремонт кораблей. Экипажей на кораблях не было, а вот пилоты были. Когда комиссия закончила на станции, они перебрались на планету, и одновременно с этим началась перевозка пассажиров и грузов тех, кто улетал с нами. Челноки курсировали между станцией и планетой без перерывов. Сам я занимался подготовкой сюрпризов для ашерцев, ведь меня предупредил вице-адмирал, что все может отмениться в последний момент. Через неделю пришел приказ о времени передачи системы, и одновременно с ним меня вызвал адмирал. «Слушаю, ты решил, по какому пути полетишь?» «Нет». «Почему?» «Мне оба пути категорически не нравятся, я хочу выбрать другой вариант». «Какой?» «Уходить через ашерцев». «К сожалению, по договору с ними, нам это запрещено». «Какая ерунда, я ведь не собираюсь ни на кого нападать». «Нет, я тебе запрещаю, это приказ. Они из-за этого могут нас обвинить в нарушении договора». «Тогда я не знаю, что мне делать». «Пришлите несколько линкоров на один из ничейных переходов через полосу разрушенных систем. Пускай они меня там встретят». «Нет свободных линкоров, все задействованы в другой системе». «В какой другой системе?» «В той, которую мы получаем от ашерцев». «А нас тогда почему бросаете без помощи? У тебя сильная эскадра, сам справишься. Хотя бы разведчика дайте, он не успеет до тебя долететь, раньше просить нужно было». «Мне никто не говорил, когда это произойдет. Решай, по какому пути полетишь». «Решу перед отлетом». «Мы должны знать, как ты полетишь». «Зачем, если все равно помощи от вас не будет?» «Чтобы знать, где вас искать. Жду твоего решения». «Я подумаю». «Вот так всегда. Делай что хочешь, но проблему решай сам». Не нужно ему было говорить, что я собирался через Ашер лететь. Теперь уже поздно. Кто меня только за язык тянул? Вызвал Криса. «Слушаю, командир. Возьми с собой десяток бойцов, слетаем на планету. Поговорим с пиратами. Их там много, 700. Тогда нужно всех брать. Если нужно, бери». Мы на абордажном боте вылетели на планету. Добравшись до убежища, я включил громкую связь и объявил: «Внимание пилотов и навигаторов пиратов! Для вас есть возможность выйти отсюда. Кто хочет, может подойти ко мне. Предупреждаю сразу, любая попытка нападения, и вы будете уничтожены. Подошло больше десятка к входу, где мы находились. Всех их интересовал один вопрос: что будет с ними? Пришлось ответить всем по громкой связи. Информация для всех. Система в ближайшее время будет передана Аширу. Что они будут делать с вами, я не знаю. Есть среди вас желающие выйти отсюда? Подошел один. Что реально выпустишь? Реально выпущу на планету. Вы больше не моя проблема, но взамен мне нужна информация. Какая? Ты пилот или навигатор? Пилот. Что пилотировал? Крейсер. Понятно. Значит, должен знать карту ближайших систем. Знаю примерно, где еще есть переходы через полосу разрушенных систем. Переслал ему карту, и он отметил на ней еще 3 перехода через нее. К сожалению, все они находились далеко на севере и были изрядно замусорены, но мы с ним поговорили и обсудили каждый переход. Он вроде мне не врал, но я был не уверен теперь в моем пси. Больше желающих поделиться информацией среди пиратов не нашлось. Мне эта информация ничего не давала, но свое обещание я выполнил. Вывез его в город и отпустил. Оказавшись в городе, Крис с парнями попросились сходить в бордель. Разрешил им отдохнуть до вечера. Мне самому требовался отдых, и нужно было закончить все свои дела на планете. Взяв аэробайк, отправился в бывший поселок для молодежи. По дороге залетел в бывший магазин Слима приобрести планшет. Никакой новой информации о Слиме не было. Мне было очень грустно, что я улетаю, так и не выяснив, что с ним произошло. Хотя я и сделал все, что мог, чтобы выяснить это. В доме, где я жил, побывали гости. Из дома пропали пищевой синтезатор и раскладушка. Видимо, в доме что-то искали, потому что все было перевернуто, и даже земля около дома была разрыта. Похоже, здесь побывал этот охотник за головами из СБ. Наверняка он отследил, откуда я прилетел на аэробайке в медцентр, и след от моего кресла привел его к этому дому. Похоже, он искал чипы с пиратскими кридами. Вот только их здесь не было. Здесь вообще ничего не было, кроме запаса воды, еды и места, где можно поспать. Странно было, что одно взрывное устройство под лестницей пропало, а второе осталось. Наверное, не заметил второе. Думал, что они успокоились и больше не ищут эти криды, но похоже, я сильно ошибался на этот счет. Откопав чипы, я сразу перевел все средства с них на обезличенные счета в одном ашерском и 2 аварских банках, после чего уничтожил и чипы, и сам планшет. Был вопрос, что делать со всеми закопанными вещами. Там был и скафандр, и оружие. Тащить это все на станцию мне совсем не хотелось, из-за СБ. С другой стороны, оставлять здесь тоже не имело смысла. Наверняка сюда я никогда больше не вернусь. Решил купить большой кофр и сложить туда винтовки, а скафандр пускай будет запасным. У меня осталась всякая разная ерунда вроде скалолазного оборудования, и что с ним делать, я не знал. Решил заскочить в пошивочную мастерскую, возможно, она купит у меня все это. Вот только оказалось, что мастерская закрыта, и никому больше у меня покупать разные вещи. Мне это так удивило, что связался с Эллой и у нее выяснил, что хозяйка мастерской улетает отсюда вместе с нами. Это было очень странно, ведь она родилась на этой планете. Она мне сама говорила об этом. Впрочем, это ее решение. Приобрел кофр и полетел отдохнуть и искупаться на озере. Как все сложится дальше, неизвестно. Когда я теперь смогу еще искупаться? Уже загорая на озере, решил закрыть свою вторую почту, и был сильно удивлен, когда туда заглянул. Об этой почте знали единицы. Ее я дал бывшим рабыням на всякий случай, для связи со мной. Только проверял этот почтовый ящик я крайне редко. Когда открыл, сразу обнаружил несколько сообщений от них. Все с одной просьбой, чтобы я связался с ними. Сразу вызвал. Мне ответила Ада, старшая у них. Что случилось? Почему ты так долго не отвечал? Работы много. Что случилось у вас? Нас уволили. Почему? Мы не знаем. Помоги нам, если можешь. У нас даже жить ни на что. Собирайтесь, полетите с нами. Нечего вам здесь делать. Куда? В империю? Да. У нас нет кредов для этого. Куда вас девать? Провезу вас бесплатно. Что так можно? Можно, когда у тебя есть свои корабли. В общем, собирайте вещи. Вечером я заберу вас на станцию. Спасибо. Следующим было сообщение от мадам Бинси. Для меня стало открытием, что она знает эту почту. Пришлось связаться. Она просто умоляла выйти с ней на связь. «Привет, что у тебя случилось?» – спросил ее. Мне нужна твоя помощь. В чем? Я хочу улететь вместе с вами. Ты бросишь ресторан, брат останется и присмотрит за ним. Тогда зачем ты хочешь улететь? Не могу я здесь больше. Они меня достали. Кто они? Поклонники. Сам знаешь откуда. Сделай что-нибудь. Я тебя очень прошу. Я не могу купить место. Обратись к Элли, моей помощнице. Она занимается этими вопросами. Обращалась и не раз. Говорит, что все продано. Значит, так и есть. Помоги мне. Найди два места на любом корабле. Ты же уже выручал меня. Мы готовы лететь хоть в трюме. Скажи мне, откуда у тебя эта почта? Мне когда-то давно дал ее продавец в магазине. Я же видела, что вы болтали как приятели. Понятно. Ты ему очень нравилась. Да, я пригласила его на концерт. Кому ты еще говорила про эту почту? Никому. Знаешь что-нибудь о нем? Знаю, что он пропал, и ты его искал. Это так. Ладно, я узнаю, что можно сделать, но с местом действительно проблема. Вчера я слышал, как Элла ругалась, что многие местные, кто летит с нами, неожиданно обрели гаремы по десятку новых жен с детьми. Не понимаю, почему все стараются отправить отсюда свои семьи. У ашерцев это обычная практика. Взять семью в заложники, чтобы заставить что-то сделать. Тогда понятно. Я свяжусь с тобой, когда что-то узнаю. Послушай, я на все готова. Хочешь, могу лететь вместе с тобой, в твоей каюте. Боюсь, ты не понимаешь, о чем говоришь. Подумай, я на все согласна. Подожди, я узнаю, что можно сделать. Пришлось снова вызвать Эллу. Слушай, ко мне обратилась мадам Бинси. Она очень хочет улететь с нами. Что скажешь? Все продано. Место есть только в трюмах транспортников. Если она найдет где-то криокапсулу, может ее разместить где-то на военных кораблях. Не положено. Она ведь не флотская. Знаю. Может, временный контракт. Пускай поработает немного на флот. Финансисты откажут. Если только без оплаты. Думаю, она согласится. Вот только у нее сын. Полетит вместе с ней в таком случае. Конечно. Пускай тогда свяжется с кадрами. Понял. Снова вызвал мадам Бинси. Ты готова поработать на флот бесплатно? Тогда полетишь с нами. Готова. Только учти, у нас все очень строго и требуется соблюдать правила. Не уверен, что ты готова к этому. Вот тебе контакт отдела кадров флота. Поговори с ними о временном контракте с флотом. Не знаю, до чего вы договоритесь. Скажешь, что разговаривала со мной. Поняла. Если что, связывайся через Эллу. Она передаст мне. Спасибо. Пока ни за что. Вообще я не горел желанием ей помогать. Просто мне стало ее жалко. Видимо, у нее были большие сложности, раз она была на все согласна. Часть 10. На почте было еще несколько писем от совершенно незнакомых мне разумных. Вызвав их, узнал, что у всех была одна просьба. Помочь им покинуть планету. Ни одного из них я не знал и всех отправил к Элле. Судя по всему, они узнали про эту почту от бывших рабынь. Все написавшие мне категорически отказались раскрыть источник, откуда они узнали об этой почте. Было у меня подозрение, что рабынь взяли на работу из-за того, что они были знакомы со мной и уволили по этой же причине. Они не смогли связаться со мной. Вначале хотел закрыть эту почту, но потом вспомнил, что я давал ее Слиму и решил этого не делать. Отдохнуть мне не дали. Меньше чем через час со мной связалась мадам Бинси. «Алекс, это снова я. Я слышу. В общем, я согласилась и подписала контракт с флотом, но у меня другая проблема. Какая? Мест нет на пассажирском челноке. Я могу улететь только через 5 дней. Не вижу проблемы. Через 5 дней прилетишь на станцию. Может, ты меня заберешь?» Элла сказала, что ты на планете. «Да я на планете и решил немного отдохнуть. Дело в том, что я на абордажном боте прилетел, а там все занято абордажниками и нет кресел, чтобы вас разместить. Я согласна как угодно улететь, хоть на полу, хоть на коленях, только забери меня, тогда собирайся. Вечером я залечу за тобой. Я буду тебе очень благодарна за помощь. Мне ничего не нужно от тебя. Отдохнуть мне сегодня не дадут, но до вечера меня больше никто не тревожил. Вечером я прилетел к борделю, где оставался бот. Все местные жрицы любви вышли попрощаться с парнями. Мы забрали вначале бывших рабынь. С ними не возникло проблем. Мы быстро погрузили их скромные пожитки в бот, а вот с мадам Бинси вышли сложности. Когда мы приземлились у ресторана, она сразу вышла к нам вместе с дядей и сыном. «Привет», – поздоровался ее сын со мной. «Привет, племяш, вы почему без вещей?» «С вещами. Вот только в бот, наверное, все не войдет. Где они?» «В ресторане. Почему не вынесли?» «Мама еще не определилась, что ей нужно будет, а что нет. Понятно. Пришлось обратиться к маме. Она что-то горячо выясняла с братом. «Ну что, ты летишь?» – спросил ее. «Конечно», – ответила она. «Послушай, это опасно. Они ведь через пиратов полетят», – ответил ей брат. «Здесь оставаться еще опасней. Да тебе на Ашире все давно забыли. Не собираюсь я выяснять, забыли они или нет. Я улетаю. Как ты там без меня? Опять ведь вляпаешься во что-нибудь. Разберусь как-нибудь. Я больше о тебе переживаю. Как ты здесь один остаешься? Со мной все в порядке будет. Ты хоть ей скажи», — обратился он ко мне, — «твой брат прав. Мы будем уходить с боем, через пиратов». Племянник тем временем не терял времени и нашел общий язык с абордажниками. Они вылезли из бота следом за мной и с интересом наблюдали за происходящим. Он попросил посмотреть оружие у них, и ему его почему-то дали. «Похоже, парень точно в абордажники пойдет. Ты поможешь нам погрузиться?» — спросила она меня. «Крис, помогите будущей флотской знаменитости погрузить вещи в бот. Она летит с нами». «Это громко сказано. Я всего на 10 концертов согласилась», — ответила она. Когда они ушли за вещами, дядя подошел ко мне. «Слушай, прошу тебя, присмотри за ней. Она творческий человек и все время делает какие-нибудь глупости. Что она натворила на Ашире? Там было все сложно. В общем, нам пришлось улететь оттуда. Может, ей действительно не стоит улетать? Лучше ей улететь. Потом, когда здесь все устроится, я сам к ней прилечу. Как же ресторан? Только из-за него и остаюсь, а так бы с ними полетел. У меня кроме них никого. Ты береги их там. Ты же понимаешь, что я сам не знаю, как все сложится». «Понимаю, сам служил когда-то». «Кем?» «Абордажником». «Тогда понятно, почему твой племянник в абордажнике захотел. У меня выбора не было, а у него он есть. Мы же с ней в приюте выросли, и нужно было как-то на жизнь зарабатывать. Надеюсь, он не пойдет туда». «Как тогда ты стал поваром?» «Мне всегда нравилось готовить, я даже на корабле всегда старался что-то готовить. Капитану нравилось, что я готовил. Так сложилось, что я стал поваром». «Понятно». Из ресторана вернулись абордажники. Каждый нес что-то ее вещей. Последними шел Крис с ней и племянником. «Крис, ты уверен, что это все влезет в бот?» «Совсем не уверен, но она утверждает, что ей все это нужно». «Ладно, забираем, что влезет. Остальное транспортникам отправит». Действительно все не влезло, и она долго думала, что оставить, а что взять с собой. Наконец все погрузили и смогли вылететь на станцию. Всем пассажирам абордажники уступили место, и летели они в креслах. В боте почти не осталось места из-за ее вещей. Похоже, Крис или кто из абордажников передал на корабль, что мы с ней летим, и на летной палубе рейдера нас встречал практически весь свободный от вахты экипаж вместе с капитаном. Видимо, она была популярна не только на планете. Хотел пригнать транспортных дроидов, чтобы перевезли ее вещи, но парни решили их сами донести и проводить ее до каюты. Пришлось отправить их вначале в оружейку разоружиться. Сын у нее ушел разоружаться вместе с ними. Из кинстанции уже выделил ей каюту, а мне пришлось арендовать соседнюю для девушек уже за свой счет. После чего я связался с Ланной и обрадовал ее, что ее подопечные вернулись на станцию. Выяснилось, что она уже давно пыталась связаться со мной насчет них, но не могла, из-за того, что я был постоянно занят. От них я узнал, что их уволили совсем неожиданно для них, хотя всю работу они выполняли исправно. Была проблема, как их забрать с собой. Решил, связался с капитаном тяжелого крейсера и нарушить очередной запрет, когда вспомнил, что крейсер теперь мой, и я сам могу решать, кто на нем полетит, хотя на нем и флотский экипаж. «Слушаю, командир, я решил пополнить твою команду 4 техниками, вернее не 4, а 3. Правда, они гражданские, они флотские, но если что, будут помогать твоим техникам. Они дикие и были рабынями на твоем крейсере. Надо же, как бывает. Ты о чем? Были на этом корабле раньше рабынями, а сейчас вернулись уже техниками. Скоро они так капитанами станут. Не бойся, на твое место они не претендуют. Я не боюсь, просто забавно. Найдешь на корабле каюту для них?» «Найду, конечно. Тогда завтра Лана их приведет». «Договорились». Они стояли рядом и прислушивались, что я говорю. «Ну что, на корабль я вас пристроил. Полетите вместе с Ланной на вашем бывшем крейсере. Она сейчас там медиком служит. Может, ты нам и с работой поможешь? Поговорите с Ланной. Завтра сходите с ней в кадры и там все обсудите. Профиль у вас как у техников не флотский, а бытовая техника. Поможете, если что, на корабле местным техникам. Вы должны их знать, я вас знакомил. Но это все завтра. На сегодня я снял каюту для вас на станции. перевел одной еще 1000 кредов, чтобы им было на что питаться. Ко мне подошла Лера и отвела меня в сторону от всех. «Алекс, зачем ты их притащил? У тебя из-за них опять будут проблемы. Не переживай, не будут. Не мог же я их бросить на планете. Их с работы уволили, и они без денег остались. Они не пропадут, найдут, как заработать. Лера, у меня на планете говорят, мы несем ответственность за тех, кого приручили. Раз так получилось, что я их нашел, значит, несу ответственность за них. Там более что мне это совсем не сложно. Не ревнуй. У меня с ними ничего нет, не было и не будет. Хочешь сказать, что и с этой певицей ничего нет? Нет. Мало того, она меня здорово подставила в прошлом. Зачем ты тогда помогаешь ей? Проблему я тогда решил. Возможно, когда-нибудь потом она поможет мне. У меня к тебе будет просьба. В багажном отделении бота кофр с оружием и скафандр. Забери его к себе. Зачем? Проблемы у меня с СБ могут возникнуть неожиданно, а у тебя все сохранится. Говори, что это твое, я всегда подтвержу. Поняла. Когда мы улетаем? Через неделю. Вместе с абордажниками проводил девушек в их каюты на станции. После чего мадам Бинси попросила меня задержаться. Алекс, скажи, как мне питаться? С кем что решать? Задавай все эти вопросы и скину. Слушай, а как тебя зовут на самом деле? Арида. Арида, здесь все просто. Запрашиваешь дорожку у Искина, и он тебя приведет. Можно заказать платформу для перевозки, если нужно. В общем, освоишься. Ничего сложного нет. Питаться в любом баре, какой понравится. Здесь они все разные по цене. Вся информация есть в сети станции. Ты можешь к ней подключиться. Кстати, тебе будут нужны скафандры, тебе и сыну, для полета. Они есть в продаже. Поговори с братом, он тебе посоветует, какой выбрать. Конечно, в общем, осваивайтесь. Меня уже командование потеряло, мне пора. Как тебя найти? Искин, дорожка. Понятно. Алекс, скажи, а как мне посмотреть на планету? Спросила Чада. Как тебя зовут, племянник? Рид. Рид, на любом лифте поднимешься на самый верх, там есть смотровая палуба. Все, я побежал. Беги, сказала Рида. Мне пришел уже второй запрос от вице-адмирала. Он уже ждал на экране в кабинете. Что случилось? Ты почему улетел и ничего мне не сказал? Я же запретил тебе. Дело появилось срочное, и могу я немного отдохнуть. Что за дело? Решил у пиратов выяснить, есть ли еще переходы через полосу разрушенных систем. Есть, есть еще 3 на севере. Мы знаем о них, но туда очень рискованно лететь. Знаю. Ты что, в бордель ходил? Нет. С чего ты так решил? Да так, просто проверил. Чем тогда занимался? Сказал же, отдыхал. Слетал на озеро, купался, загорал. Когда еще у меня получится искупаться? Не люблю воду. Знаю. Здесь многие ее не любят почему-то. Ты там певицу привез. Что хороша. Набери в сети мадам Бинси, сам увидишь. Видел уже. В сети это одно, а жизни совсем другое. Прилетим, увидишь в жизни. Обязательно приду, посмотрю на нее. Чем еще занимался? Бас накупил и выложил на стол десяток пластинок. Что это за базы? Никто не знает, нужно взламывать. Зачем они тебе? Ломать нечего, на них буду тренироваться. Понятно все с тобой. Лучше бы что-то стоящее купил. Например, не знаю, тебе видней, что там у вас на планете есть. Вино, если только, больше нечего. Вот, стоит подумать. Вот только быстро выяснилось, что меня уже давно опередили. Вначале выяснилось, что уже нет места не только в каютах, но и в трюмах моих кораблей. Элла все продала, осталось место только на грузовых транспортниках, но оно было все предназначено для того, что будет вывозиться со станции планеты. Судя по тому, что ашерцы забирали почти все, эти транспортники полетят обратно практически пустыми. Решил, что стоит на этом заработать. Вот только оказалось, что все вино уже было скуплено на планете, и мне предложили поставку только через месяц. Стало понятно, что все, что можно было скупить здесь и перепродать там, было уже скуплено до меня. Неожиданно пришло сообщение от Ариды. Она приглашала меня прийти послушать ее выступление в одном из самых дорогих баров станции. Когда закончил все срочные дела, отправился туда. Оказалось, вход в бар сегодня и завтра платный из-за ее выступлений. В баре не оказалось свободных мест, и многие смотрели выступление стоя. К сожалению, она уже практически закончила выступление, и я опять застал только самую концовку. Выяснилась другая интересная деталь, ей ассистировали бывшие рабыни. Удивительно, когда они только успели договориться между собой, не говоря о выступлении в баре. Среди зрителей находились многие из экипажа рейдера и сам капитан. Заметил также несколько капитанов с крейсеров. Решил, что не стоит мешать им отдыхать и покинул бар. К своему удивлению, когда уходил оттуда за одним из столиков, увидел нового командира станции и с ним его двоих заместителей. Они тоже пришли посмотреть выступление. Большинство баров и магазинов на станции были частными. Со всеми, новым руководством, были продлены договоры аренды на прежних условиях. Вообще ашерцы старались оставить все, как было. Утром я получил сообщение от Ариды. Она просила срочно зайти к ней в каюту. «Алекс, Рид пропал», сообщила мне, как только я зашел в каюту. Пропасть он не мог, здесь ни планеты криминала нет, могут украсть что-нибудь. Драки иногда бывают в барах и на этом все, хотя бывали случаи раньше, что пропадали, но не дети, а начальники. Бывшего главного инженера до сих пор найти не могут. Когда ты Рида видела в последний раз? Вчера вечером. Утром проснулась, его нет. Сейчас посмотрим по камерам, куда он пропал. Быстро нашел его по камерам. Оказалось, что он сам утром удрал на смотровую палубу. У него на станции появились местные друзья среди его ровесников. На смотровой палубе он у тебя сейчас. Он здесь друзей нашел. Они сейчас вместе. Каких друзей? Откуда? Здесь у многих владельцев магазинов и баров есть жены и дети. Понятно. Не бойся, не пропадет. Есть захочет, вернется. Не привыкла я еще, что здесь совсем другая жизнь. Что поделаешь, я сам долго привыкал. Ты почему сразу после выступления ушел? Там были мои подчиненные, и мне не хотелось портить им отдых. Это не считая нового ашерского командования. Понятно. Значит, эти трое новое командование станции. Теперь понятно, почему они сидели в одиночестве. Совершенно верно. Приходи сегодня, не опаздывай. Арида, пойми одну вещь. Здесь флот и мое желание никого не интересует. У меня есть начальство, которое контролирует каждый мой шаг. Будет возможность, приду. Когда ты успела с баром договориться, они сами предложили. Я подумала и согласилась. Креды не лишние. Девушки мне помогли с выступлением. Я видел. Скафандры купи сегодня. Куплю. Может, заглянешь вечером? Боюсь, это невозможно. Есть ряд обстоятельств, препятствующих этому. Извини, мне пора работать. Слышала, что у тебя есть девушка. Ты забыла, что ты подписала контракт с флотом? А на флоте отношения между сослуживцами запрещены. В общем, изучай регламенту из киностанции, там все есть. Понятно. Выйдя из каюты, обратил внимание, что на станции стало много разумных. Все они, куда спешили по своим делам. Погрузка на пассажирские корабли шла полным ходом. В магазинах непривычно много было покупателей. Зайдя к себе, спросил об этом Эллу. Что-то у нас стало много неместных на станции. Ничего удивительного. Они теперь сами прилетают. Не хотят ждать своей очереди на пассажирский челнок. Вот и находится на станции. Каюты свободные, скоро закончатся. Ясно. Что по линкорам? Здесь полный порядок. Линкоры загружены почти полностью. Все каюты уже заняты. Скоро закончат погрузку в трюмы. Тогда где непорядок? С пассажирскими кораблями. Не знаю, как они полетят. Почему? Потому что большинство обзавелось сразу несколькими женами или мужьями. Как они все полетят в одной каюте, я не представляю, а мест больше нет. Пускай сами разбираются, раз резко создали гаремы. Пищевых агрегатов только им добавь и запас картриджей к ним. Уже сделала. Молодец, ты отличная помощница. Я старалась. Может, выпишите мне благодарность? Держи, если она тебе нужна. В последние дни она выглядела очень довольной. Впрочем, это было неудивительно. Когда она прислала финансовый отчет, я понял почему. За аренду мест на линкорах поступила приличная сумма, почти в 3 миллиона. 300 тысяч она забрала себе за работу. Почти 600 тысяч пришлось заплатить флоту и флотским за транспортировку и работу медиков по укладке в капсулы. Все работы были практически закончены. Решил проверить, что происходит на линкорах и пассажирских кораблях. На линкорах был полный порядок. Все уже заняли свои каюты, и у каждого клана была своя охрана около их кают. Пришлось предупредить всех, что в случае каких-то стычек между ними все победители отправятся на прогулку без скафандров. Часть 11. Следующими стали пассажирские корабли. Три корабля пока были пусты. В них должен был лететь персонал станции, а вот три других были заполнены полностью. На них размещался наземный персонал. Там в каютах было не протолкнуться. Открыл одну каюту и посмотрел у Искина, кто в ней должен лететь. В одноместной каюте летел техник энергетических установок. С ним летело 6 женщин и 5 детей. Это не считая того, что каюта была забита их вещами. «Как ты собираешься так лететь?» – спросил его. «Что делать? Не бросать же их на планете. Неделю назад ты был холостым, решил резко жениться, у меня с ними давно были отношения, просто сейчас решил оформить. Ты врешь Псиону. Впрочем, это твои проблемы, но если будет хоть одна жалоба, проблемы я вам гарантирую, не будет никаких жалоб. Меня все устраивает. Посмотрим, что вы скажете, когда мы полетим». Проверил еще несколько кают, везде было одно и то же. В одной каюте я узнал девушку, что работала в космопорте на таможне. Она обзавелась 4 мужьями. В нескольких каютах никого не оказалось, но вещи были в каюте. Значит, все пассажиры из них были на станции. Вернувшись на станцию, обнаружил, что многие из персонала станции также женились или вышли замуж, но здесь все было в разумных рамках. Больше 2 жен или мужей не появилось. «Элла, сознавайся, сколько раз ты вышла замуж, мне это не нужно, я и так неплохо заработала. Теперь понятно, почему практически весь персонал на планете дружно решил улететь». Так и есть. Через 2 дня прилетел пассажирский корабль Сашира. На нем прилетел новый наземный персонал и персонал для станции. Время шло, и наступил день передачи станции. С утра я получил приказ с обратным отчетом. В нем было время, когда я с точностью до секунды должен буду передать коды управления станцией новому командованию и точный поэтапный план передачи станции. Вчера я погрузил на тяжелый крейсер свой рюкзак. Лететь я решил на нем. Это были все мои вещи. В свою каюту на рейдере я поселил мадам Бинси с сыном и там же выделил соседнюю каюту для Милы. Она должна была лететь на пассажирском корабле с персоналом станции, но учитывая одну особенность своего контракта, я сделал так. Вместе с Лерой перегнал на рейдер абордажный бот. Его ремонт недавно закончили на верфи. В нем у меня состоялся разговор с Лерой. «Лера, послушай меня и отключи все записи». «Сделала. Этот бот для тебя и Милы. Ты ведь знаешь, кто она, и на мне особая ответственность за нее». «Понимаю. В общем, если что, забирай ее и кого сможешь, и улетайте на нем. Бот с гиперприводом. У вас будет возможность прыгнуть и покинуть любую систему. На борту есть запас всего, чтобы прожить в нем долго». «Я поняла тебя. Ты сам, что не полетишь с нами?» «Полечу, но на тяжелом крейсере». «Почему на нем?» «Так нужно. Я сделаю все, как ты просишь. Надеюсь, что это не потребуется». Тем временем на планете уже начался процесс передачи космодрома. Последний персонал покинул свои рабочие места, и их места заняли аширские коллеги. Наши сотрудники погрузились на челнок и вылетели на станцию. На планете теперь вся администрация была аширская. Поднялся наверх, на смотровую палубу, чтобы последний раз посмотреть на планету, которую мы покидали. Со дня, когда я увидел ее в первый раз, ничего не изменилось. На второй по численности город двигалась песчаная буря со стороны экватора. Сколько прожил на планете, а так и не побывал в нем. В последний раз проверил почтовые ящики. Никаких сообщений от Слима не было. На смотровой палубе сейчас никого не было, хотя в последние дни на ней было не протолкнуться. Стало грустно, и я вернулся обратно. В коридорах станции было уже пусто. Последние из персонала станции, кто еще находился на вахтах, грузили вещи на корабли. Большинство уже заняло свои места на кораблях. Мне грузить было совсем нечего. Мой инженерный скафандр вместе с дроидами аширцы забрали себе, хотя дроидов они старались не брать. Сейчас большинство дроидов было погружено на корабли, а вот все антигравитационные платформы они все оставили себе. Платформы постоянно встречались в коридорах станции. Когда челнок с наземным персоналом вернулся на станцию, начался процесс передачи летной палубы и ее содержимого. После нее руководители различных служб стали передавать их своим коллегам. Сам я наблюдал из кабинета за всем этим. Эллы уже не было. Она заняла свое место на пассажирском корабле. Вскоре большинство служб было передано им. Осмотрев свой кабинет и каюту в последний раз, покинул его. Забавную все-таки расцветку стен сделала Элла. В приемной меня сразу окружила охрана из абордажников, и мы поднялись в командный центр. В командном центре остался один дед. Рядом с командным центром уже находилось 2 новых диспетчера из Ашира, готовых приступить к работе. Почти все корабли были уже отстыкованы от станции и заняли место для разгона. Пристыкованными оставались только тяжелые крейсеры и последние из пассажирских кораблей. В него сейчас переходили последние разумные из персонала. «Как у тебя дела?» – спросил деда. «Все в порядке. Последние пассажиры занимают свои места на корабле. Когда Искин сообщил, что весь улетающий персонал покинул станцию, дед передал свои полномочия новым ашерским диспетчерам и покинул командный центр. Когда он зашел на корабль, я дал команду на отстыковку корабля, и корабль присоединился к остальным. В командный центр зашел новый командующий станцией вместе с диспетчерами. «Ну что, мы вроде все приняли», — сказал он. «Мы вроде вам все передали. Осталось только передать управляющий Искин». «Да, но еще рано. Пойдем в переходный шлюз крейсера, я там передам тебе управляющие коды. Не боишься оставить здесь моих диспетчеров одних? Оружие станции временно отключено, работает только силовая защита». Он посмотрел на ближайшего диспетчера, тот кивнул в ответ. «Не переживай, как только мы покинем систему, все само включится». Пока мы шли к крейсеру, наблюдал по камерам, как его инженер с техниками начали поиск причины. Вот только причина была не техническая, а небольшой вирус, созданный мной. Себе я оставил еще несколько закладок на всякий случай, чтобы можно было, если что-то пойдет не так, вернуть себе станцию обратно. Все последние дни я работал над этим. Наступило назначенное время, и счетчик передачи обнулился. Одновременно с этим пришел приказ передать управляющие коды новому командиру станции. «Готов принять управляющие коды и подписать акт получения станции?» – спросил его. «Готов», – ответил он. «Высылай акт». «Акт получил. Держи коды». «Коды доступа получил. Все. Передача состоялась. Станция теперь ваша. Удачного полета. Береги станцию. Она в отличном состоянии. Знаю. Я на планете оставил тебе небольшой бонус». «Какой?» «На космодроме есть убежище. В нем сидят запертые пираты. Что ты с ними будешь? Я не знаю. Они вооружены?» «Нет, конечно. Разберемся». На этом мы расстались, и крейсер отстыковался от станции. По моей команде он начал разгон вместе с другими кораблями эскадры. В рубке я включил общий вид. У меня сейчас была очень внушительная эскадра. 2 линкора, 7 крейсеров, 6 рейдеров, 2 фрегата охраняли 11 транспортных кораблей. Меня отвлек вопрос навигатора. «Куда будем прыгать, командир?» Этот вопрос не давал мне покоя все последние дни. Командование меня заставило выбрать маршрут, по которому я полечу, и наугад я выбрал второй. Вот только для себя я ничего не решил. «Пока рассчитывайте по этому маршруту, но будьте готовы к его изменению». Отправил ей уже проложенный маршрут, который получил от командования. Собственно, рассчитывать там было нечего. Все данные для прыжков были. Вчера я связался с одним ашерским археологом. Он считался хорошим специалистом по этим разрушенным системам и был профессором в области археологии. Мы с ним поговорили, и он мне рассказал про еще один переход через полосу, после чего за 10 тысяч продал мне карту с отметкой, где он находится. Он находился не так далеко на севере, как другие, но по странному совпадению выход из него был именно в пиратскую систему, в ту, где находилась их станция. Других вариантов, куда-то прыгнуть оттуда, не было. Вот только у меня к нему сразу возникло много вопросов. Дело в том, что Лис об этом переходе ничего не знал. Возможно, нет там никакого перехода. Однако Ашерец уверял, что он есть, и показал запись с той системы. Здесь было 3 варианта. Первый, что он меня обманывал, желая заработать, и там нет никакого перехода. Запись, которую он мне показал, это запись какой-то другой системы. Расчет был прост: если я прыгну туда, обратно не вернусь, и претензии предъявлять будет некому. Вот только Пси говорила, что он мне не врал, но и тут был возможен вариант, что он сам верит в это. Наверняка он сам туда не летал. Опять же, пиратская станция не просто так находилась в этом месте. Вряд ли это совпадение. Вот только почему Лис ничего не знал об этом переходе? Опять же, кто сказал, что он должен был знать о нем? Он на станции хотя и имел долю, но был далеко не на первых ролях. Это был второй вариант. Третий вариант был, что это был специальный путь для отступления пиратов, о котором никто не знал из них, или знали считанные единицы из них. Даже если там этот переход есть, могу ли я так рисковать? Ведь там находились паучьи системы, а у меня сейчас на кораблях были тысячи мирных граждан. Что будет, если прыгнем туда и не сможем разогнаться? Даже если разгонимся, выход из прыжка только в пиратскую систему? От раздумий меня оторвал Искин. Внимание! фиксирую открытие гиперокна. Сразу после этого сообщения посыпались одно за другим. Все были об открытии пространственных гиперокон. Все окна были большими по размеру и находились далеко от нас. Из первого вышел аширский линкор с кодами опознания. За ним начали выходить другие. Всего вышло 8 линкоров и 2 больших транспортника. После выхода первого линкора на крейсере сработала боевая тревога. Искин, зафиксируй нарушение мирной передачи станции аширской стороной. Они прилетели до того, как мы покинули систему. Зафиксировано. Посмотрим, что они будут делать. До нас им было уже далековато, но Искин говорил, что перехват возможен. Однако они нас преследовать не стали и дружно направились к станции. Что же, они нарушили соглашение, теперь я могу его нарушить. Вот только как быть с прямым приказом адмирала, он мне запретил лететь через аширские переходы. За нарушение этого приказа меня по головке не погладит, это точно. Системы и станции больше нет, командованию я больше не нужен. Что меня ждет там за мои старые дела, непонятно. Однозначно нельзя нарушать этот приказ. Вот только что мне делать? Лететь по маршруту тоже нельзя. Затаиться в одной из систем и ждать? Пираты тоже не дураки, понимают, что я не мог мимо них проскочить. С другой стороны, не могут они там вечно ожидать меня. Подождут и разлетятся охотиться в других местах. Кроме того, кто сказал, что я не могу улететь через аширцев? Плохо, что пассажирские корабли перегружены и на них полно народу. Выжидать долго не получится. Нужно было раньше разведчика просить. Он к тому времени как раз бы прилетел и показал, что творится с другой стороны полосы. Навигатор, смена маршрута для всех. Куда летим? Летим на север, вот в эту систему, недалеко от полосы разрушенных систем. Командир, это же паучьи системы, знаю. Лучше туда, чем навстречу с пиратами. Подождем там. Подумаем, что будем делать дальше. Старайтесь прокладывать маршрут через центры систем. Пауки обычно держатся окраин. Мне это один пират рассказал. Поняла, сделаем. Пилот, ваша задача постараться сделать так, чтобы аширцы не заметили, что мы изменили маршрут. Передай всем пилотам. Постараемся, командир. Вывел на большой экран вид сзади. Аширские линкоры уже находились около станции. Транспортники стыковались к ней. Помогали им это сделать буксиры, которые мы оставили. Рейдеры уже начали уходить в гиперпространство. За ними пошли транспортники. Мы должны были последними уйти из кораблей эскадры. Прощай, система, прощай, планета. Хотя планета в переводе аширского означала цветок, но цветов на ней практически не было. Мне до сих пор было непонятно, почему она была так названа. Чуть больше 2 лет назад я прилетел сюда. На мне тогда был только казенный комбинезон и коммутатор. Теперь улетаю вполне обеспеченным человеком. Хотя мне и пришлось здесь через очень многое пройти. У меня были какие-то двойственные чувства. С одной стороны положительные, с другой отрицательные. Ведь я всегда хотел улететь отсюда навсегда. А теперь, когда улетал, мне стало казаться, что это были неплохие годы моей жизни. Меня больше пугало, что меня ждет там за полосой разрушенных систем, а потом в самой империи. Корабль ушел в гиперпространство и картинка пропала. Глава 3. В каюте я начал взламывать пластинки, что купил на планете. Повезло не так сильно, как в прошлый раз. На 3 оказались лицензионные базы нейросети, разумеется, сильно устаревшие. На 1 была база пилота средних кораблей и на 2 других бытового техника. Все остальное оказалось мусором. 1 базу техника отдал Лане, чтобы установила ее 4-й девушке. Из разговора с Ланой выяснилось, что нейросеть техника у нее есть в наличии. Она ее специально держала для девушки. Оплатил ей ее стоимость, ее установку и разгон для девушки. Сделал это, потому что они вернулись к своему старому способу заработка на жизнь, оказанием интим-услуг экипажу крейсера. Лане, как и мне, это не нравилось. Заняться было нечем, и поэтому решил учить эти 2 устаревшие базы под разгоном. Хотя они мне были не нужны, а хотел разучить базу по малым кораблям, чтобы мог сам пилотировать абордажные боты челноками. Вот только купить базу на станции я элементарно забыл. Открыл глаза, надо мной стояла грустная Лана. Лана, что случилось? Не обращай внимания, с девочками немного поругалась. Что не поделили? Нейросеть установила, а на учебу она лечь отказалась. Почему? Видишь ли, я им мешаю зарабатывать на жизнь. Что так и сказала? Почти. Не расстраивайся. Хочешь, я с ними разъяснительную беседу проведу? Не нужно. Сама справлюсь. К ним я уже привыкла. Вылезая из капсулы, тебя уже ждут в рубке. Меньше часа осталось до выхода из гиперпространства. Сколько мы уже летим? Седьмой день. Слушай, зачем мы летим к паукам? Есть одна задумка. Все так и поняли, что ты что-то задумал. Весь разгон корабля сидел задумчивый. Думаешь, это легко? Принимать решение, когда у тебя несколько тысяч гражданских на кораблях. Понимаю, что сложно. Иди, тебя капитан ждет. Иду. Из гиперпространства мы вышли последними. Все остальные корабли были уже в системе, и сразу же сработал сигнал боевой тревоги. На окраине системы было два малых ульярхов, и они уже начали движение к нам. «Командир, что делаем?» – спросила пилот. «Улетаем. Мы успеем уйти в прыжок до боя?» «Успеем. Значит, всем кораблям разгоняемся и прыгаем. Могут погнаться за нами. Тогда там и их встретим. Прыгаем также по маршруту?» «Да. Это же надо. Первая система и сразу нарвались», – оператор рассказывал, что они редко встречаются. Одновременно я понял одну вещь, что я не знаю, как с ними вести бой. Нужно было базу по тактику учить, как мне рекомендовали, а учил все что угодно, только не это. Уйдя к себе в каюту, начал изучать всю информацию у Искина по паукам. Информации было крайне мало, и все, что смог узнать, это то, что силы примерно равны, но нужно опасаться их абордажа. Они, как правило, захватывали корабли, высаживая на него десант, после чего проникали внутрь, уничтожая экипаж. Корабли находили потом пустыми. Эскадра разогналась, и мы ушли в повторный прыжок. Лететь до нужной системы оставалось недалеко. Всего два дня в гиперпространстве. Вот и нужная система. Крейсер привычно последним появился в ней. Ожидал сигнала боевой тревоги, но все было тихо. Система была пустой. Мы прождали несколько часов пауков, но они были какими-то не особо активными и нас преследовали вяло. Это больше напоминало обозначение попытки преследования. Когда стало понятно, что пауки не будут нас преследовать, пришел вызов от капитанов военных кораблей. «Командир, мы на месте. Что дальше?» – спросил капитан крейсера. «Хороший вопрос. Значит, ситуация следующая. У меня есть информация, что здесь есть переход через разрушенные системы, но источник не заслуживает особого доверия. Здесь есть переход, в одну из разрушенных систем можно прыгнуть, в ней разогнаться и перелететь через все разрушенные системы. Ничего подобного нет на навигационных картах, знаю. Поэтому эту информацию я купил у одного аширского археолога. Вот держите, это карта, что я купил. На ней отмечена эта система и видео вроде как из нее. Отправь всем, пилотам и навигаторам, возможно, найдете какие-то нестыковки. Командир, источник слишком ненадежен. Понимаю, поэтому и хочу отправить туда кого-то на разведку. Мне нужен пилот-доброволец. Часть 2. Мне нужен пилот-доброволец. Он полетит туда на спасательном боте, у него есть гиперпривод. Если он не вернется, значит, мы после пришлем за ним спасателей. Ему только придется там провести много времени в одиночестве. Со своей стороны гарантирую ему награду за выполнение этого особо опасного задания. На выполнение этого задания согласилась одна из пилотов-истребителей. Погрузив в бот кучу различных вещей, она вылетела в ту систему. Перед прыжком я вызвал ее. «Мы будем ждать тебя неделю, потом улетим прорываться через другой переход». «Поняла. Чтобы слетать туда и обратно, тебе нужно трое суток примерно. Так что запас по времени у тебя есть. Знаю. Удачи тебе». «Спасибо, командир. Надеюсь, вы обо мне не забудете». «Гарантирую, что не забуду о тебе, но лучше вернись. Мы будем тебя очень ждать». На четвертые сутки бот вышел из гиперпространства рядом с нами. На экране появилась раненая пилот. «Командир, прыгнуть можно?» И потеряла сознание. Вся голова у нее была в крови. «Срочно медика к ней». Вылетел к боту вместе с Ланой. Пока Лана оказывала пилоту медицинскую помощь, занимался просмотром данных с Искина бота. Боту здорово досталось. 5 или 6 здоровых вмятин появились на корпусе. Спасло его то, что корпус у бота был специальным, с дополнительным усилением. «Ее нужно срочно в капсулу», — сказала Лана. Она хотела перенести ее на бот, на котором мы прилетели, но я ей дал коды доступа от этого бота, и мы полетели на нем. Что с ней? Ей здорово досталось. Сильная контузия, переутомление. Точнее скажу, уже у себя. Удивительно, как она вообще смогла долететь до нас. Молодец, какая, понимала, что мы все ее ждем. В медсекции она пришла в себя. «Командир, я все сделала, туда прыгнуть можно. Ты молодец, а теперь отдыхай. Сейчас тебя Лана подлечит, и ты будешь как новенькая». После этого она снова потеряла сознание. Остановка сердца. Быстро в реаниматор ее. Лана подскочила к ней и стала ее раздевать. Мы уложили ее в реанимационную капсулу, и Лана стала колдовать над ней. После нескольких минут напряженной работы, она облегченно выдохнула. «Все, теперь жить будет. Как ты на нее повлиял? Она ведь к тебе летела. Лана, не преувеличивай, я всего лишь попросил ее вернуться. Она и вернулась. Долго она пробудет в капсуле, не знаю, как получится. Неделя минимум». «Понятно. Пришел вызов от Леры. Как Шада, ты о пилоте?» «Да, в реаниматоре, ей здорово досталось. Лана сказала, что жить будет. Перегони челнок к себе и проверь его, ему тоже здорово досталось. Ее вещи в нем нужно будет привести в порядок.